7 июня в Мангендейском дворце школьников состоялся торжественный сводный концерт школьников, посвященный 70-летию основания Детсоюза Кореи, не завидуя никому на свете. Его посмотрел председатель Трудовой партии Кореи, первый председатель Госкомитета обороны Корейской Народно-Демократической Республики и верховный главнокомандующий Корейской Народной Армии Ким Чен Ын вместе с участниками торжеств в честь 70-летия основания Детсоюза Кореи. Концерт еще посмотрели член Президиума Политбюро и зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Че Рюнг Хе, заведующий отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ли Иль Фан, первый секретарь ЦК Ким Ир Сенского Социалистического союза молодежи Чон Юн Гам и работники этого союза. Концерт начался с прелюди «Слава маршалу Ким Чен Уйну». В его программе разнообразные номера, хор, полководец и дети. Музыка и песня «Не завидуем никому на свете» произведение лауреат Ким Ир Сенской и Ким Чен Ирской премии, танец «Пионерка Ким Сун» и другие. По окончании концерта Ким Чен Ын горячо поздравил всех участников концерта и тепло отвечал на возгласы зрителей.